Атон. Предки Атона происходят из города Ферентина, из семейства древнего и знатного, берущего начало от этрусских князей. Примечание. Ферентин – город в Южной Этрурии. По-видимому, многие римские всадники этрусского происхождения именовали себя потомками этрусских царей. Гораций величает так Мецената. Дед его, Марк Сальвий Атон, был сыном римского всадника и женщины низкого рода, может быть, даже не свободно рожденной. Благодаря расположению Ливии Августы, в доме которой он вырос, он стал сенатором. Но дальше преторского звания не пошел. Отец его, Луций Атон, по матери принадлежал к очень знатному роду со многими влиятельными связями. А лицом был так похож на императора Тиберия и так им любим, что иные видели в нем его сына. Примечание. Луций Атон, отец, был консулом в 34 году, вслед за Гальбой. Почетные должности в Риме, проконсульство в Африке и внеочередные военные поручения выполнял он с большой твердостью. В Иллирике после мятежа Камилла несколько солдат в порыве раскаяния убили своих начальников, якобы подстрекнувших их отложиться от Клавдия. Он приказал их казнить посреди лагеря у себя на глазах, хотя и знал, что Клавдий за это повысил их в чине. Таким поступком он приобрел славу, но потерял милость. Однако вскоре он вернул расположение Клавдия, раскрыв по доносу рабов измену одного римского всадника, замыслившего убить императора. Действительно, сенат почтил его редкой честью, статуей на палатине. А Клавдий причислил его к патрициям, восхвалял его в самых лестных выражениях и даже воскликнул: «Лучше этого человека я и детей себе желать не могу». От Альбии Теренции, женщины видного рода, он имел двух сыновей, старшего Луция Тициана и младшего Марка, унаследовавшего отцовское прозвище. Была у него и дочь, которую, едва она подросла, он обручил с друзом, сыном Германика. Примечание. Видного рода, то есть из богатейших всадников. Император Атон родился в четвертый день до майских календ в консульство Камилла Арунция и Домиция Агенобарба. Примечание. Рождение Атона 28 апреля 32 года. С ранней молодости он был такой мод и наглец, что не раз бывал сечен отцом. Говорили, что он бродил по улицам ночами, и всякого прохожего, который был слаб или пьян, хватал и подбрасывал на растянутом плаще. Примечание. О таких забавах упоминает и Марциал. После смерти отца он подольстился к одной сильной при дворе вольноотпущеннице и даже притворился влюбленным в нее, хотя она и была уже дряхлой старухой. Через нее он вкрался в доверие к Нерону и легко стал первым из его друзей из-за сходства нравов, а по некоторым слухам из-за развратной с ним близости. Могущество его было таково, что у одного консуляра, осужденного за вымогательство, он выговорил огромную взятку и, не успев еще добиться для него полного прощения, уже ввел его в сенат для принесения благодарности. Примечание.

Анамаст и только двое преторианцев. Витурий и Барбий, два рядовых солдата, взялись передать империю другому. И передали. Эти солдаты подговорили и других, но немногих. Не было сомнения, что едва дело начнется, как многие пойдут за ними сами. Он собирался было тотчас после усыновления Пизона захватить лагерь и напасть на Гальбу во дворце за обедом, но не решился, подумав о когорте, которая несла стражу. Она навлекла бы общую ненависть, если бы, покинув в свое время Нерона, позволила теперь убить и Гальбу. А потом еще несколько дней отняли дурные знамения и предостережение Селевка. Примечание. Несколько дней, 5 дней, между усыновлением и переворотом. Наконец, в назначенный день он велел своим сообщникам ждать его на форуме перед храмом Сатурна у золоченого верстового столба. Сам поутру явился с приветствием к Гальбе, встречен был, как всегда, с поцелуем, присутствовал при императорском жертвоприношении и слышал предсказания гадателя. Примечание. Золоченый столб на форуме, воздвигнутый Августом в 20 году до нашей эры, считался началом всех римских дорог. На нем были названия важнейших городов империи и указания расстояний до них. Фундамент не сохранился. Затем вольноотпущенник сказал ему, что пришли зодчие. Это был условный знак. Он удалился, объяснив, что хочет осмотреть покупаемый им дом. Вышел через задние покои дворца и помчался к условленному месту. По другим рассказам, он притворился, что у него лихорадка, и попросил окружающих извиниться за него, если станут его искать. А затем, торопливо усевшись в женскую качалку, он направился в лагерь. Носильщики выбились из сил. Он слез и побежал. Развязавшийся башмак остановил его. Тогда, чтобы не задерживаться, спутники подняли его на плечи и, приветствуя его императором, среди радостных кликов и блеска мечей, принесли его на лагерную площадь. Примечание. По Тациту у верстового камня Атона ожидали только 23 солдата. Да столько же присоединилось по дороге. Все встречные присоединялись к ним, словно сообщники и соучастники. Из лагеря он послал людей убить Гальбу и Пизона, а чтобы крепче привязать к себе солдат, поклялся перед ними на сходке, что будет считать своим только то, что они ему оставят. Затем, когда день был уже на исходе, он явился в Сенат, коротко доложил, что его похитили на улице и силой заставили принять власть, и что действовать он будет только с общего согласия. А потом отправился во дворец. Среди прочих угодливых поздравлений и лести, чернь дала ему имя Нерона. И он немало не высказал неудовольствия. Более того, иные говорят, что он даже первые свои грамоты и послания к некоторым наместникам провинций подписывал этим именем. Во всяком случае, изображение и статуи Нерона он разрешил восстановить. Его прокуратором и вольноотпущенником вернул их прежние должности и первым же своим императорским указом отпустил 50 миллионов сестерциев на достройку Золотого дворца. В ту же ночь, говорят, он видел страшный сон и громко стонал. На крик прибежали и нашли его на полу перед постелью. Ему казалось, что дух Гальбы поднял его и сбросил с ложа. И он не жалел искупительных жертв, пытаясь его умилостивить. На следующий день при гадании его сшибло с ног внезапным вихрем, и слышали, как он несколько раз пробормотал: «Куда уж мне до длинных флейт?» Примечание. Такая пословица говорится в народе о тех, кто берется за непосильное дело. Как раз около этого времени германские легионы присягнули Виттелию. Узнав об этом, Атон предложил сенату отправить к ним посольство с известием, что правитель уже избран, чтобы они хранили покой и согласие. А сам через гонцов предложил Виттелию стать его соправителем и зятем. Примечание. Атон предложил Виттелию деньги, свое расположение и любое место уединения для развратной жизни. По Тациту. Виттелий отвечал ему тем же. Постепенно они перешли к взаимной брани и стали корить друг друга развратом и мерзостями. Оба справедливо. Лаконически замечает Тацит. Но война была неизбежна, и высланные Виттелием полководцы и войска приближались. Тут-то он смог убедиться, как верны и преданы ему преторианцы. Все высшее сословие едва не было ими перебито. Он пожелал подвести оружие на судах с помощью моряков. Но когда под вечер оружие стали забирать из лагеря, некоторые солдаты заподозрили измену, подняли тревогу, и все разом, никем не предводимые, устремились на Палатин, требуя избиения сената. Примечание. Подвести оружие по Плутарху и Тациту Атон отправил преторианского трибуна Вибия Криспина привести в Рим из Устии когорту, не преторианскую. Тот стал грузить оружие для отправления. Когорта заподозрила измену, взбунтовалась и пошла из Устии на Рим. По-видимому, Светоний спутал лагерь остийской когорты, о котором говорилось в его источнике, с лагерем преторианцев в Риме. Приписал восстание преторианцам и перенес его в Рим. О кораблях и моряках ни Тацит, ни Плутарх не упоминают. В обоих говорится о повозках. Трибуны пытались вмешаться. Их опрокинули, некоторых убили, и солдаты, как были окровавленные, допытываясь, где же император, прорвались до самой обеденной палаты и остановились лишь тогда, когда увидели Атона. В поход он выступил смело и едва ли не слишком поспешно, не обращая внимания даже на предзнаменования, а между тем и священные щиты в то время были вынесены и еще не спрятаны, что издавна считается зловещим. И жрецы матери богов начинали в этот день свои слезные вопли. И гадания были явно недобрыми. Жертва отцу Диту оказалась угодной, тогда как при этом жертвоприношение лучшим знаком бывает обратное. Примечание. Священные щиты бога Марса числом 12 выносили из храма для обрядового шествия Саллиев в марте месяце. Предпринимать что-нибудь в это время считалось несчастливым. Празднество Матери Богов 24-30 марта. Отец Дит – одно из имен Плутона. При выходе из города его задержал разлив Тибра, а на 20-й миле дорога оказалась прегражденной обвалом здания. С такой же опрометчивостью решил он дать бой как можно скорее, хотя всем было ясно, что войну следует затягивать, изводя неприятеля голодом и теснотой ущелий. Быть может, он не в силах был вынести долгого напряжения и надеялся легче добиться победы до прибытия Виттелия. Быть может, не умел справиться с солдатами, бурно рвавшимися в бой. Сам он ни в одном сражении не участвовал, оставаясь в Брикселле. В трех первых незначительных битвах он победил при Альпах, близ Плаценции и возле так называемого Касторова урочища. Но в последней и решительной при Бетриаке он был разбит при помощи хитрости. Ему подали надежду на переговоры, солдаты вышли, чтобы заключить перемирие, и еще, обмениваясь приветствиями, вдруг вынуждены были принять бой. Примечание. Касторово урочище, по словам Тацита, находилось в 12 милях от Кремоны. По Тациту, перед боем при Бетриаке в войске Атона распространился слух, будто легионы Виттелия покинули своего императора. Солдаты вышли им навстречу с приветствиями, и тут подверглись нападению. Тогда и решился он умереть. И многие небезосновательно думали, что не столько от отчаяния и неуверенности в войсках, сколько стыдясь упорствовать в борьбе за власть и подвергать таким опасностям людей и государства. Примечание. Дион влагает в уста Атона фразу «справедливее умереть одному за всех, чем многим за одного». В самом деле, и при нем еще оставались удержанные в запасе нетронутые войска, и новые шли к нему на помощь из Далматии, Панонии и Мезии. И даже побежденные, несмотря на поражение, готовы были сами, без всякой подмоги, встретить любую беду, чтобы отомстить за свой позор. Отец мой, Светоний Лет, был на этой войне трибуном всаднического звания в 13-м легионе. Впоследствии он часто говорил, что Атон, даже частным человеком, всегда ненавидел междоусобные распри. И когда однажды на Перу кто-то упомянул о гибели Кассия и Брута, он содрогнулся. Он и против Гальбы не выступил бы, если бы не надеялся достигнуть цели без войны. А тут его научил презрению к смерти пример рядового солдата, который принес весть о поражении. Ему никто не верил. Его обзывали то лжецом, то трусом, бежавшим из сражения. И тогда он бросился на меч у самых ног Атона. А тот, по словам отца, при виде его воскликнул, что не желает больше подвергать опасности таких мужей и таких солдат. Брату, племяннику и нескольким друзьям он посоветовал спасаться кто как может, обнял их всех, поцеловал и отпустил. Оставшись один, он написал два письма, одно к сестре с утешениями и другое к Мессалине, вдове Нерона, на которой собирался жениться. Он им завещал позаботиться о его останках и памяти. Все свои письма он сжег, чтобы никому не причинить опасности или вреда от победителя. Деньги, какие были, разделил между слугами. Он уже решился и приготовился умереть таким образом, как вдруг послышался шум. Ему сказали, что это тех, кто пытается покинуть войско и уйти, хватают и не пускают, как беглецов. Тогда он произнес: «Продлим жизнь еще на одну ночь». Это его подлинные слова.